и золотое геометрическое кружево пришло в движение, в неспешное движение по кругу. Одним прыжком Сварог вернулся на балкон. Ага, вот еще что. Над пещерой находился колодец, выводящий на поверхность, и механизм, запустивший золотую карусель, вдобавок открыл и створы колодца. В пещеру упал дневной свет, а по стенам подземелья побежали причудливые кружева теней. Один скат вращения конструкции застало внутри средней фигуры цилиндра, и ему приходилось сейчас нелегко, ему приходилось подстраиваться под движение цилиндра и выискивать момент, чтобы выскочить внутрь следующей фигуры. Второй скат оказался вне конструкции, прижался брюхом к стене и сейчас полз вдоль нее, огибая пещерные выступы и продвигаясь к колодцу. Скаты уже не обстреливали машину Сварога. Им стало не до того, зато они обстреляли ее во время стоянки у балкончика. Две пули оставили о себе на память два отверстия в корпусе, одно на уровне головы пилота, другое в задней части машины. По поводу второго попадания и вещал сейчас с интонацией вселенской скорби автоматический голос. Поврежден блок охлаждения, температура повышается, рекомендация срочно переправить содержимое отсека на исправную краонгу. Сварог прыжком занял место пилота, пристегнулся, навел точку прицела на машину внутри золотой геометрии. Пилот ската уворачивался от неровностей вращающегося шара, и ему было не до отслеживания врага. Сварог дождался, когда между его пулеметами и целью не окажется золотых ребер, и втопил в пол педаль ребугета. Так-так-так-так-так! И яркие цепочки очередей сошлись на корпусе черного истребителя. Подбитый скат, задымив, вошел в последнее пике, ударился о золотое ребро и провалился в ячею на дно пещеры, а над ним продолжало монотонное шарманочное вращение золотая клетка. А второй скат добрался до колодца, вернее, это граф Гейр, вновь покинувший летательный аппарат, позволил ему добраться. И тогда отвел рычаг этого безумного механизма на исходную, застопорил шестерни. Как Сварог и просчитал, выпуклость внешней золотой фигуры остановилась напротив нижнего колодезного венца и перекрыла выход из колодца. Закрылись и створы. Второй скат очутился в золотой клетке, из которой сможет выбраться лишь человек без машины, ну и пусть себе выбирается. «Здесь мы закончили», — бросил Сварог, лихорадочно защелкивая ремни безопасности. «Теперь обратно». У противника оставалась последняя машина, держала сейчас под контролем выходы на поверхность. Какое-то время ее пилот будет ждать сообщения от своих товарищей из-под земли, а потом, вероятнее всего, свяжется с базой, оттуда поступит приказ на отход. Пилот, думается, с облегчением подчинится приказу и поспешит на одной из семи скоростей к месту, которое маркиз называл «зрачком какого-то глаза». А в намерение Сварога не входило дать этой машине уйти. Он перегнулся через подлокотник, сгреб пленника за кружевной воротничок и почти вплотную приблизил свое лицо к его перепуганной физиономии. Сказал жестко: «Последнее испытание для тебя, маркиз. Выдержишь его, сохранишь жизнь. Повторишь по радиосвязи, что я сейчас скажу. Слушай и запоминай текст. Нас подбили, пробит корпус, мы упали на площадку возле озера, в центре которого скульптура пальца. Захвативший машину враг без сознания. Я ранен, потерял много крови. Боюсь, что отключусь до того, как подоспеют его друзья, и машина вновь окажется в руках врага. На помощь! Запомнил? И побольше трагизма в голосе. «Вы правда не убьете меня?» — прошептал пленник. «А ты поверишь мне на слово? Каждый человек сам могильщик своего счастья», — нравоучительно заметил Сварог. Воткнул разъем рации в остывшее гнездо, растянул шнур, надел гарнитуру на голову маркиза. «Давай!» Маркиз не стал говорить, что он не может, честь, мол, не позволяет или еще что-нибудь в таком благородно-героическом роде. Маркиз всего лишь засомневался. Вряд ли он рискнет в одиночку. «Твое дело повторить, что я сказал», — отрезал Сварог. Пока маркиз, дрожащим, тут ему не пришлось актерствовать голосом, наговаривал текст, он плавненько опустил скат на площадку у озера, причем посадил не на выдвижные опоры, а как бы в аварийном режиме на брюхо. Легко представить, как плачевно смотрится машина при взгляде сверху. Должна сработать приманка, если скатовец вообще решится залететь в пещеры. Сварог скоренько помог выбраться Чубе и маркизу, разумеется, не развязывая тому руки, бегом отвел их к норе в пещерной стене, зашел последним, невысокий проем заставил его пригнуться. «Блин, а тут холодно и сыро, в маечке-то и трусах. Надо бы себе какую-нибудь одежку наколдовать, это еще насморк подцеплю». «Приглядывай за ним внимательно, чуть что, сама понимаешь». Сказано словно бы для Гуапа, а так, конечно же, для маркиза. Ничем особо примечательным келья богата не была, ни в кошачьем зрении, ни в магическом. Выступ в полу, превращенный в подобие стола, примитивная, плоский камень на сточенных сталактитах, лавка перед ним, полочка словно бы под лампадку и рисунок над ней. Вот разве что изображение, выбитое на плоском камне, любопытное. Солнце, серп луны, звезды окружают человеческую фигурку на коленях. Наскальные рисунки, золотой ажурный механизм, согнутый палец с шарами вокруг. И Сварог вдруг вспомнил, как фагорская королева Домгаар рассказывала про миф о каких-то монахах, живших под землей. Значит, не такой уж это был ли миф?